Глава 19. Эрика. Когда я просыпаюсь, за окном уже совсем темно. В растерянности сажусь на кровати. Не могу понять, какое время суток – раннее утро или поздний вечер. Приглаживаю волосы и смущаюсь. На мне нет одежды. Вспоминаю, что мы с Виктором занимались сексом, а потом я вырубилась. Чувствую легкую боль между ног и замечаю пятна крови на простыне. Окончательно проснувшись, сползаю с постели, заворачиваюсь в покрывало и выглядываю в холл. Вокруг тишина. Виктор что, ушел? Оставил меня одну и ушел? Раздосадованная, я хмурюсь и пячусь в ванную комнату принять душ. Горячие струи понемногу приводят в порядок мысли. Кажется, я больше не девственница. Неужели пришел конец моим страданиям? Конец или нет, только в итоге я все равно оказалась в постели Виктора, от которого бежала. Вздыхая, хмурюсь я. В душе целый хоровод ощущений. Здесь и легкий стыд за то, что произошло, и тихая радость, поселившаяся внизу живота, и порхающая бабочками, потому что подсознание чувствует, он ушел ненадолго. Я все стою под струями душа. Мысли кружатся, но как-то лениво и постепенно сходят на нет, позволяя обволакивать себя негой из горячей воды. Выключая воду, закутываюсь в большое полотенце и выбираюсь на влажный пол. «Эрика!» – слышу голос Виктора у двери. «С тобой все в порядке, малышка?» «Да», – слегка сорвавшимся на хрип от волнения голосом отзываюсь я и открываю дверь. «Привет!» Он улыбается своей самой очаровательной улыбкой и касается тонкими аристократическими пальцами моей шеи. «Я проснулась, а тебя нет». Недоверчиво посматриваю на него я. «Пока ты дремала, я ходил в супермаркет», – поясняет он. «На журнальном столике я вижу пакет с продуктами и очаровательный букет персиковых роз». «Ты принес мне цветы?» «Прости, здесь не так легко найти орхидеи, который ты так любишь», – поясняет он. «Но я нашел розы». «Розы мне тоже нравятся». Я топаю босыми ногами по полу к журнальному столику и с восхищением беру в руки букет. «Спасибо». «Ты такая красивая сейчас, Эрика». Восторженно смотрит на меня Виктор. «В одном полотенце и с распущенными волосами. У тебя потрясающие глаза». Наверное, по возвращению в Москву, каждое мое утро в офисе будет начинаться с этих воспоминаний. Возвращение. Мне становится плохо при мысли о том, что нам придется вернуться в Москву. Меня ждет объяснение с разъяренным отцом и плюющейся слюной в порыве бешенства Иван. Ведь по-настоящему сбежать от Ивана мне удалось впервые. «Почему ты резко помрачнела, Эрика?» Удивляется Виктор. «Я вспомнила, что в Москве меня ждет Иван, от которого мы сбежали. Теперь все будет по-другому». Виктор подходит ко мне, притягивает меня к себе за талию и с нежностью целует в ложбинку у основания шеи. «По-другому?» Как эхо повторяю я. «Да, милая Эрика, я буду встречать тебя после работы, приглашать в кино или куда-нибудь поужинать. Мы вместе будем долго гулять по вечерней Москве, ведь теперь есть мы, не только ты или я по отдельности, а мы вдвоем. Я очень рад, что мы с тобой вместе». Я улыбаюсь и прижимаюсь к нему крепче, вдыхаю аромат нежных персиковых роз. Внутри меня переполняет маленькое женское счастье. Нет, я еще ни разу в жизни не теряла голову от мужчины так сильно, как от Виктора. Растворяю в своих ощущениях и прикрываю глаза. «Я вижу, ты не очень настроена ехать в Лиссабон», – шепчет мне в шею он. «И мне вдруг хочется поехать, выпить коктейль и танцевать, танцевать до самого утра». «Поехали, Виктор!» Заглядываю в его зеленые глаза я. «Оторвемся на дискотеке, я хочу потанцевать». «А как же ужин?» – посмеивается он. «Я купил замороженное мясо краба. Думал, мы вместе его приготовим, а потом завернемся в теплые одеяла и поужинаем на террасе. Найдем закусочную. Уже горю от предвкушения я». «Ну хорошо, собирайся. Через 20 минут закажу такси. Как раз к 10 вечера приедем». Я расцветаю и чмокаю его в колючую щеку. У тебя есть свободная ваза, чтобы поставить цветы?» «На кухне. Иди собирайся, я поставлю их в воду». Я вручаю ему букет и торопливо шлепаю в сторону спальни. Там мои высохшие джинсы и любимый полувер цвета кофе с молоком. Ночной Лиссабон – это что-то незабываемое. Весь светится огнями. Ночные клубы сконцентрированы в одном районе, и нам не надо бесцельно бродить по городу. Вокруг много молодежи, парочки или компании, такие же, как и мы, в джинсах и куртках, и им тоже не терпится выпить и оторваться на танцполе. Огромные охранники на входах в злачные заведения зорко за всеми следят и напоминают мне Ивана. Мне очень весело. Внутри все бурлит от предвкушения веселья, и я сжимаю руку Виктора крепче. Мы подходим к заведению со сверкающей неоновой вывеской. Виктор платит $20 за вход и помогает мне спуститься вниз по ступеням. Такое чувство, что мы попали в старый ангар. Кирпичные стены, портрет Эрнеста Че Гевары в полный рост прямо у барной стойки. Диджей разложил свою аппаратуру тут же, под портретом. Кто-то танцует на узком танцполе в свете софитов. Кто-то лениво потягивает пиво и коктейли со льдом. Виктор поясняет мне, что это нормально для Лиссабона – открывать клубы в старом, заброшенном месте из 80-х и сохранять его стиль. И подводит меня к небольшому столику у стены. В стоимость входа уже включены пиво и коктейли, и нам не приходится скучать, их приносят сразу. Видимо, здесь не любят тратить время впустую, в ожидании заказов. Непонятные ритмы, которые создает диджей, постепенно захватывают мое тело. Вокруг пахнет марихуаной и табаком. Мозг после второй порции мартини расслабляется, и меня тянет танцевать. Разговаривать бесполезно, грохочущая музыка перебивает все попытки завязать диалог. Второй коктейль заканчивается, и кажется, я совсем опьянела. Я поднимаюсь из-за столика, пританцовывая, подхожу к Виктору и тяну его на танцпол. Он улыбается и поднимается вслед за мной. Мы протискиваемся на танцпол и начинаем двигаться в такт музыки. Мне кажется, еще никогда в жизни я так не танцевала. Клубы дыма, сверкающие разноцветные софиты и счастье, бесконечное счастье от того, что рядом нет опостылевшего Ивана, и я могу делать, что хочу, заполняет все мое сознание, и мне совсем не хочется возвращаться обратно в трезвую реальность. После третьего коктейля Виктор мягко меня останавливает. «Эрика, потом тебе будет плохо». «Пожалуйста, это последний», – прошу я. «Ладно, пусть будет последний», – хмурясь, соглашается он. Третий коктейль, и я окончательно улетаю в нирвану своего счастья. Клубы дыма и запах марихуаны кружат голову не хуже коктейлей, и я чувствую, как меня уносят на волнах моей свободы в объятия Эрнеста Че Гевары. Нет, это хмурящийся Виктор. «Идем отсюда», – тянет меня к нашему столику он. «Я понимаю, что тебе очень хорошо, но на сегодня коктейля достаточно, иначе завтра ты не сможешь встать с постели». Спустя 10 минут мы оказываемся на улице. Свежий воздух немного приводит меня в чувство. Залитый ярким светом причал с маленькими катерами и яхтами очень живописно смотрится. Я беру Виктора под руку, и мы медленно прогуливаемся вдоль побережья. «Завтра отвезу тебя к мысу Рока», – сообщает он. «А послезавтра нам придется вернуться в Москву». Я с сожалением вздыхаю и сжимаю его руку еще крепче. Мне очень не хочется возвращаться. «Не грусти, Эрика», – приподнимает мой подбородок Виктор. «В Москве нам с тобой тоже будет хорошо, а сюда вернемся весной, в мае». «Мне страшно даже подумать о том, что придется объясняться с отцом». Качаю головой я. «Наверное, тебе повезло больше, чем мне. У тебя хорошая семья». «Да». Виктор улыбается. «Я очень люблю родителей. У нас теплые отношения. Тебе они тоже понравятся». «Ты собираешься меня с ними знакомить?» «А как же иначе?» Он улыбается и сжимает мою руку. «С тобой я хочу только серьезных отношений, Эрика. Даже представить себе не могу свою дальнейшую жизнь без тебя». «Правда?» Мои губы против воли растягиваются в улыбку. «Самое Настоящая правда. Он подносит мою руку к своим губам и целует. «Эрика, ты выйдешь за меня замуж?» «Замуж?» Испуганно сглатываю я. «А почему нет?» – удивляется он. «Ты получишь диплом, будешь продолжать работать в своем любимом турагентстве. Все, как и раньше. Только вместо квартиры в Ясенево и Цербера по имени Иван у нас с тобой появится общий дом. На каникулы мы будем много путешествовать, а медовый месяц проведем здесь, в нашем доме у океана». У меня даже сердце остановилось от радости. Вместо ледяного Омска я получу любимого мужа, и мы будем проводить свободное время в доме у океана. «Почему ты молчишь, Эрика?» Обеспокоенно заглядывает в мои глаза Виктор. «Ты не хочешь, чтобы мы были вместе?» «Хочу, очень хочу!» Улыбаясь, обвивая его шею я. «Правда?» Заглядывает в мои глаза он. «Да». «И ты согласна стать моей женой?» «Согласна». «Значит, по возвращению в Москву я могу сделать тебе официальное предложение?» «Можешь». Он прижимает меня к себе, и его губы медленно скользят по моим губам. Я подрагиваю в его руках. Он целует меня снова и снова, и, кажется, здесь, у причала, залитого светом ярких фонарей, я дала Виктору окончательное согласие стать его женой.